Эти люди — воплощение всего уродливого на земле. И тем не менее существа живые. Но во что они превратятся в будущем? Может быть, со временем, когда иссякнут запасы угля, они тоже исчезнут с лица земли. Может быть, их несметные полчища, возникшие из ниоткуда, были вызваны к жизни все тем же углем? А что, если эти существа — какой-то особый вид причудливой фауны, зародившийся в недрах угольных пластов? Существа из другой реальности, из преисподней, призванные служить стихии угля, точно так же, как другие фантастические существа, рабочие металлурги, служат стихии железа. Люди, и в то же время не люди, а творения с душой из угля, железа и глины. Фауна, рожденная из химических элементов, углерода, железа,